Глава 7. Рики подает голос. Алину не раз приходилось иметь дело с анонимными звонками, и во всех он находил нечто общее. Вот и сейчас, хотя говорили по-французски, он уловил в голосе знакомую искусственность и нервозность. Алин кивнул Дюпону, тот пулей вылетел из комнаты. «Мистер Алин?» — спросил голос. «Я слушаю». «Хорошо, слушайте внимательно. Завтра вечером в 7 часов приходите один и пешком к охотничьему домику, который находится в 7 километрах к югу от деревни Альпийская Сен-Селеста. Принесите 100 000 франков в сотенных купюрах. Не обращайтесь в полицию, иначе у малыша будут неприятности, понятно?» Алин повторил по-французски как можно медленнее, умеренно запинаясь и ошибаясь, дабы не вызвать подозрений. Он хотел выиграть время, чтобы Дюпон успел сделать все, что следовало. Голос нетерпеливо исправлял его. Алин, тем не менее, повторил инструкции 3 раза, а затем начал пересказывать их по-английски. «Больше нам не о чем говорить», — перебили его и положили трубку. Алин обернулся к Трой. «Ты поняла?» — спросил он. «Не уверена. По-моему, да». «В общем, как мы и предполагали, любимая, все в порядке. Завтра вечером я должен быть у деревушки под названием Альпийская Сен-Селеста с 1000 штук в кармане. Деревня наверняка находится неподалеку от Сен-Селесты». «Ты не узнал голос?» «Говорил не Бароди и не Оберон, и не молодой Херрингтон. Не поручусь, что это не был Карбери Глент. Хотя поутру он и хрипел с похмелья, но к настоящему моменту мог уже оправиться. Я также не поручусь, что это не был слуга Бароди. От него я слыхал лишь 50 арабских фраз, но он наверняка говорит по-французски. Говорили с легким акцентом, не свойственным здешним обитателям». Постучав, вошел Дюпон. «Удалось?» — спросил Алин. «Частично. Я позвонил в центральную и нарвался на какую-то идиотку, но звонок все же сумели проследить. И откуда, как вы думаете, звонили?» «Из дома номер 16 по улице Фиалок». «Точно». «Нетрудно было догадаться», — заметил Алин. «У них там, наверное, опорный пункт». «Я также позвонил в префектуру. От патрулей не поступало никаких сообщений. Что именно вам сказали по телефону?» Алин пересказал разговор, облекая угрозы в адрес Рики в выражения, превосходившие словарный запас Трой. «Все точно так же», — сказал Дюпон, — «как и в предыдущем похищении. Мой дорогой инспектор, мадам, похоже, нам следует сделать то, что подсказывает интуиция». «То есть отправиться на химический завод?» «Именно». «Слава богу!» — воскликнула Трой. «Хорошо. Но только это довольно рискованная затея», — сказал Алин. «Как только мы туда явимся, они поймут, что их раскусили. В замке, куда уже наверняка сообщили о телефонном звонке мнимых похитителей, рассчитывают на то, что мы поедем в Сен-Селесту. Когда мы вдруг окажемся на фабрике, оттуда немедленно позвонят в замок. Риск немалый. Сколько километров до Сен-Селесты?» «Около 70». «Возможно ли выехать по восточному шоссе, а затем кружным путем добраться до фабрики, обогнув Роквиль?» Мсье Дюпон нахмурился. «В горах проложены тропы», — сказал он. «По ним гоняют скот, но недостаточно широки, чтобы проехала машина». «Думаю, Рауль проедет. Он, как я успел заметить, хороший водитель». «По крайней мере, от него мы точно узнаем, проедет ли там автомобиль. Он ждет внизу». «Отлично!» — Алин повернулся к жене. «Послушай, дорогая, спустись, пожалуйста, вниз и попроси Рауля заполнить бак, а затем как можно скорее вернуться сюда. И еще скажи управляющему, что мы едем в Сен-Селесту, но хотели бы оставить здесь вещи и сохранить за собой номер. На всякий случай предложи ему плату за неделю вперед. Вот деньги, жди нас в холле. Я возьму парочку чемоданов и скоро спущусь, ладно?» «Ладно, заполните, пожалуйста, бак и возвращайтесь сюда», — озабоченно произнесла она по-французски. «Так?» «Все правильно». «Дюпон», — начал Алин, когда она вышла, — «я хочу вам кое-что сказать. Вы, наверное, понимаете, в какую переделку я попал. Черт побери, я прекрасно сознаю важность расследования, которое нам поручено, и ни за что на свете не хотел бы загубить его на корню. Ясно, как божий день, что преждевременный визит на фабрику может сорвать всю операцию. Я здесь на службе по поручению полиции вашей страны и моей собственной. Пожалуй, впервые мне поручено столь ответственное задание. Мне тоже. Но мальчик — мой сын, а его мать — моя жена. Я не видел ничего страшного в том, чтобы привести их сюда. Они могли бы послужить отличным прикрытием. Однако дело обернулось так, что лучше бы я их сюда не привозил. Если бы не эта несчастная мисс Трубоди, все бы обошлось. Однако она также послужила вам отличным прикрытием, хотя бы для проникновения в замок. До поры до времени. Вот что я хочу сказать. Я сочинил сценарий нашего визита на фабрику. Тревога за Рики не может сказываться положительно на моих умственных способностях, и потому буду рад выслушать ваше мнение. Реален ли мой план с точки зрения опытного полицейского? Мсье старший инспектор, мне понятны трудности, с которыми вы столкнулись, и я высоко ценю вашу откровенность. Сочту за честь дать вам совет. Спасибо. Значит так. Очень важно не вызвать ни малейших подозрений в том, что мы проявляем к фабрике профессиональный интерес. Вполне вероятно, что они уже сообщили своему человеку на фабрике, кто я такой. Конечно, Аннабелла Уэллс могла сдержать слово и не выдать меня, но слишком уповать на ее обещания не стоит. В конце концов, если они не знают, кто я такой, то зачем им было похищать Рики? Далее. Мы делаем вид, что уезжаем из гостиницы и направляемся по восточному шоссе в сторону Сен-Селесты. Если за нами наблюдают, то они увидят картину, которая их обрадует. Мы поднимаемся в горы и поворачиваем к фабрике. В это время вы с соответствующим полицейским эскортом также направляетесь туда. Я вхожу и спрашиваю о Рике. Я возбужден и вне себя. Мне говорят, что мальчика у них нет. Я настаиваю, заявляю, что располагаю неопровержимым доказательством. Мальчик на фабрике. Требую встречи с управляющим. Выпускаю вперед Рауля, который говорит, что, катая свою подружку, видел, как машина с Рики свернула к воротам фабрики. Они упорно стоят на своем. Я закатываю жуткий скандал, говорю, что вызвал полицию. Тут прибываете вы с отрядом полицейских. Отводите управляющего в сторонку и говорите ему, что я ОВП на отдыхе. Как? ОВП? Очень важная персона. Ситуация, по вашему мнению, складывается весьма деликатная. У вас есть сведения, что мальчик был похищен, и один из рабочих за деньги согласился спрятать его на фабрике. Вы говорите, что я устрою всем большие неприятности, если вы не обыщите фабрику, и предъявляете ордер на обыск. Вам страшно неловко, от меня вас просто тошнит, но, увы, у вас нет другого выхода. Для проформы фабрику надо обыскать. Как же в таком случае поведет себя управляющий? Брови Дюпона взвились вверх до предела, глаза округлились. Комиссар стоял неподвижно, сложив руки с отрешенным видом, глядя прямо перед собой. Алин ждал. «Полагаю», — наконец произнес Дюпон, — «он пошлет секретаря разобраться. Секретарь вернется с мальчиком и миллионом извинений». «Управляющий уверит меня, что проведет тщательное дознание и накажет виновных». «И что вы ему на это скажете?» «О!» — Дюпон вдруг нахмурился и опустил руки. «Трудный вопрос». «Думаю, у меня есть подсказка. Прижав сына к отеческой груди, я отведу его и жену в машину, таким образом предоставив управляющему возможность предложить вам приличную взятку. Обратно я не вернусь, сочтя само собой разумеющимся, что вы станете рьяно исполнять свой долг и не упустите столь благоприятного случая схватить похитителей». Лицо Дюпона озарилось улыбкой. «Неплохая идея», — одобрил он. вполне приемлемое. Итак, мой дорогой Дюпон, ответьте на самый главный вопрос. Сможем ли мы не вызвать ни малейших подозрений в том, что нас интересуют не только поиски ребенка, если будем действовать строго по сценарию, разумеется, сообразуясь с обстоятельствами? Операция под кодовым названием «Гастроль». Я слышал ваш телефонный разговор, инспектор, и отныне нисколько не сомневаюсь в ваших выдающихся актерских способностях. Что до меня? Дюпон постучал себя кулаком в грудь, погладил усики и с неописуемо лукавым видом глянул на Алина. «Надеюсь, не подкачаю». Мистер Оберон взглянул на тело, лежавшее на кровати. «Весьма умиротворенный вид», — произнес он. «Странно, не правда ли?» «Вставные челюсти», — пояснил Баради, — «сильно меняют выражение лица». «На коже выступили пятна. Что поделаешь, климат?» «Тем больше оснований», — с удовлетворением отметил мистер Оберон. «Не медлить с похоронами?» «Разумеется. Если они действительно уехали в Сен-Селесту, то до послезавтра не вернутся. Но если у нового комиссара из префектуры есть мозги, они могли кое-что сообразить». «Давайте», — сказал мистер Оберон, рассеянно поправляя вышитую розочками ночную рубашку с глухим воротом, прижатую скрещенными руками к твердой груди. «Давайте предполагать худшее». «Они находят ребенка». Он поднял руку. «Да-да, это маловероятно, но вдруг...» «Наносят визит в замок, просят взглянуть на нее». Оба помолчали немного. «Прекрасно», — сказал Баради. «Они ее увидят. Зрелище будет не из приятных, но пусть смотрят, если очень хочется». Мистер Оберон внезапно испытал прилив вдохновения. «Нужны цветы», — порывисто произнес он. «Море цветов, клумба, покрывало из цветов, издающее божественный аромат. Туберозы», — негромко воскликнул он. «Они подойдут лучше всего, я закажу. Туберозы и орхидеи».